Часть шестая. Торг был в самом разгаре. Люди теснились вокруг вытащенного из дома, расставленного и разложенного во дворе имущества. От яркого солнечного света каждая вещь казалась намного лучше, чем была на самом деле. На бочке, окруженной толпой, стоял глашатай и по очереди поднимал над головой то чашку, то сковородку, то продавленный плетеный стул, то еще какую-нибудь рухлядь. Ведь как бывает на торге? Выкрикиваешь цену, которую ты готов дать за тот или другой предмет, и если не находится покупателя, предлагающего больше, то, скажем, диван или там качалка остаются за тобой. Когда Эмиль влетел на взмыленном лукосе во двор хутора, толпа так и ахнула. Гляди-ка, да это же малый скатхульту. Тот самый Эмиль Свенсон? Ну да, он. Явился, не запылился. Пожалуй, самое время отправляться во свояси. Ну, зря они испугались. Эмиль приехал сюда не баловаться, а дела делать. И денег у него было столько, что просто голова кружилась. Не успев еще соскочить с лукоса, он тут же предложил 3 кроны за колченогую железную кровать, которая ему и даром была не нужна. К счастью, какая-то старушка согласилась отдать за нее 4 кроны. И таким образом Эмиль был спасен. Но он не унимался. С яростью назначал свои цены на все подряд. И вскоре оказался владельцем 3 предметов. Во-первых, шкатулки, обитый выгоревшим бархатом, с крышкой, украшенной маленькими голубыми ракушками. Во-вторых, здоровенные деревянные лопаты, которые сажают хлеб в печь. И в-третьих, старого ржавого насоса. Я должна тебе сказать, что никто во всей Люниберге не дал бы за него и 10 эры. Но Эмиль тут же выкрикнул 25! И ему вручили насос. Подошел Альфред, потрогал шланг. Хозяин насоса Эмиль Свенсон, поздравляю. Но только объясни, на кой тебе эта штука? А вдруг нагрянет гроза, ударит молния, загремит гром и начнется пожар? И в тот же миг действительно гроза нагрянула, молнии ударила и гром загремел. Во всяком случае, так сперва решил Эмиль. Но оказалось, это нагрянул всего лишь его папа. Он схватил Эмиля за шиворот и принялся так его трясти, что у него волосы выбились из-под кепки. Дело в том, что в тот момент, когда папа Эмиля ходил вокруг хлеба, приглядывая подходящую корову, к нему подлетела запыхавшаяся Лина и сообщила, что Эмиль купил насос. Ведь папа Эмиля и понятия не имел, что у мальчика завелись свои деньги. Он думал, что ему придется платить за то, что сторговал его сын. И потому нечего удивляться, что он побледнел, как полотно, и даже задрожал всем телом, когда услыхал про насос. Ах ты, негодник! Совсем от рук отбился! Пусти! Пусти! Я уже заплатил за него! Что заплатил? Откуда у тебя деньги? Заработал! Заработал? Ты! Да! В конце концов, Эмиль кое-как объяснил разгневанному отцу, что разбогател он, отворяя ворота на дороге у хутора. Отец обрадовался, что Эмиль проявил находчивость и сам заработал 10 крон, но считал, что все равно не дело тратить их бестолку. А, я не позволю тебе швырять деньги на ветер. Ну-ка, покажи мне все, что ты купил. Вот. Старая бархатная шкатулка. Да она никому не нужна. А вот деревянная лопата для хлеба. Ну да, точь-в-точь такая же, как у нас дома в Катхульте. Нечего сказать, нашел, что купить. А это что? Насос. Насос? Ну, конечно, ржавый, старый. Это уж совершенно бессмысленная покупка. Заруби ты себе на носу раз и навсегда, парень. Покупать надо только то, что тебе, ну, крайне необходимо. Конечно, папа прав. Ну, как узнать, что именно тебе крайне необходимо? Взять, к примеру, лимонад. Необходим он или нет? Эмиль, во всяком случае, решил, что-что, а уж лимонад ему совершенно необходим. После отцовского нагоняя он печально слонялся по торгу и вот тут-то увидел под кустом сирени стол, на котором продавались пиво и лимонад. И Эмиль залпом выпил целых 3 стакана. Но тут снова нагрянула гроза, ударила молния и загремел гром. Рядом, как на грех, оказался его папа. Он снова схватил Эмиля за шиворот и снова принялся его трясти. Как ты смеешь? В кои-то веки заработал несколько эры и сразу же, ну, побежал распивать лимонад. О, я что-то ничего не понимаю. Когда у меня нет денег, я, понятно, не могу пить лимонад, не на что. А когда есть, мне почему-то нельзя его пить. Так когда же, черт возьми, мне его, по-твоему, пить? А тогда же тебе, черт возьми, приедешь домой, отправляйся прямо в сарай. И, ничего не добавив, пошел к хлеву. А Эмиль стоял и стыдился. Несколько минут подряд Эмиль сгорал от стыда. А потом купил еще лимонаду и угостил Альфреда. Оба они уселись отдохнуть на обочине дороги. Честное слово, Эмиль, ничего вкуснее лимонада я в жизни не пил. Ты не знаешь, где Лина? Обернись, сам увидишь. Лина сидела на траве, прислонившись спиной к изгороди, а рядом с ней расположился тот самый хуторянин из Крокстерна, который замахнулся на Эмиля кнутом. Эмиль сразу понял, что она забыла наставление его мамы, потому что то и дело заливалась громким, неестественным смехом, как, впрочем, всегда, когда бывало на людях. Эмиль понял также, что она явно нравится этому крестьянину, и очень обрадовался. «Подумай только, Альфред! Вдруг мы выдадим Лину за этого малого? Тогда ты раз и навсегда от нее избавишься!» Как ты помнишь, Лина считала Альфреда своим женихом и собиралась выйти за него замуж, хотя Альфред сопротивлялся изо всех сил. Уже давно Альфред и Эмиль ломали голову над тем, как бы Альфреду отделаться от Лины. И теперь они очень оживились. Может, удастся, наконец, сплавить Лину владельцу Крокстерна? Правда, он староват. И к тому же лысый. Но зато у него свой хутор, и Лине наверняка захочется стать там хозяйкой. Давай покараулим, чтобы им никто не помешал. Лине ведь нужно время, чтобы поймать своего кавалера на крючок. Верно. Но тут на пригорке перед хлевом начали распродавать скотину. И Альфред с Эмилем, забыв о Лине, бросились туда со всех ног, чтобы поглядеть на это зрелище. Папа Эмиля без труда купил большую свинью, которая вот-вот опоросится. Но вокруг коров разгорелся бой. Крестьянин из Бастефаля не сдавался. И папе Эмиля, чтобы оставить за собой приглянувшуюся ему корову, пришлось поднять цену до 80 крон. Он почти стонал, выкладывая чудовищную сумму. И у него уже не хватало денег, чтобы купить кур. Они достались все тому же крестьянину из Бастефаля. Все, кроме одной, которая ему просто не понравилась. На что мне хромая курица? Зарежьте ее, и дело с концом. Вот дурак! Отказывается от хромой Лотты. Она у нас рекордсменка. Несет самые крупные яйца. Эту тайну открыл Эмилю стоящий рядом сынишка хозяев. Курица, которую крестьянин из Бастефаля приготовил к смерти, когда-то сломала ногу. Кость у нее неправильно срослась, и бедняжка сильно хромала. Но раз она рекордсменка по яйцам, какая разница, что у нее с ногами, правда? Даю 25 эры за хромую Лоту. Эмиль, сколько адских дел ты можешь натворить за один день? Будешь сидеть в сарае — двойной срок. Папа! Видишь, Альфред, теперь у меня целое хозяйство. Лошадь и курица. Да, лошадь и хромая курица. Эмиль сунул хромую Лоту в ящик и отнес к остальным покупкам. У дровяного сарая уже лежали насос, лопата для хлебов и обтянутая бархатом шкатулка. Тут же стоял привязанный к столбу Лукас. Эмиль оглядел свое добро и остался доволен. Но за это время он совсем упустил из виду Лину. Как у нее идут дела? Эмиль и Альфред побежали назад к изгороди и с облегчением увидели, что там все в порядке. Крестьянин обхватил Лину за талию, а она кокетничала пуще прежнего и то и дело пихала своего ухажера в бок с такой силой, что тот всякий раз валился в траву. Он, по-моему, готов. Можно поздравить Лину с победой. Я за нее рад. Уж как я рад. Но нашелся человек, не разделивший их радости. Это был Бултон из Бу. Бултон был самым большим дручуном и пьяницей во всей Лёниберге. И если на торге бывали страшные драки, то чаще всего по его вине, потому что он всегда тут же пускал в ход кулаки. К тому же не все, к сожалению, пьют один лимонад. И уж во всяком случае не Бултон из Бу. Он подошел к изгороди и увидел, что Лина сидит рядом с хозяином Крокстерна, строит ему глазки и хихикает. Эй, как тебе только не стыдно, Лина. На что тебе сдался этот плешивый кролик? Кто? Разве ты не понимаешь, что он слишком стар для тебя? Что? А вот то. Кто стар? Ты стар. Я стар. Ты стар. Эмиль и Альфред стояли рядом и видели, как разозлился хозяин Крокстерна. Он тут же отдернул руку, которую обхватил Лину за талию. Это было просто ужасно. Явился Бултон из Бу и разом все испортил. Все, на что надеялись Альфред и Эмиль. Ах, ну я ему сейчас покажу, этому Бултону. Нет, не вставай. Прошу тебя, только не вставай. С Бултоном я сам расправлюсь. И, недолго думая, Эмиль схватил свою деревянную лопату и, что было сил, огрел Бултона по спине. И зря, потому что Бултон мигом обернулся и вцепился в Эмиля. Помогите! Немедленно отпусти мальчишку! Не то я тебе руки и ноги переломаю! До дому доберешься ползком, уж поверь! Альфред тоже был очень сильный и тоже любил драться. Не прошло и секунды, как он и Бултон из Бу уже тузили друг друга. Все только того и ждали. Парни сбегались со всех сторон и бросались в кучу дерущихся. У них давно уже чесались руки, но никто не решался начать первым. Упустить такой случай было просто невозможно. Они из-за меня дерутся. Ой, какой ужас! Вот когда пригодится лопата. Не бойся, Лина, все будет в порядке. Лопата выручит. Между тем парни сцепились в огромный клубок. Молотили друг друга кулаками, ругались, кричали. А в самом низу этой кучи копошились Альфред, Бултон и хозяин Крокстерна. Эмиль все же не на шутку испугался, что они просто-напросто раздавят Альфреда. И он, чтобы его освободить, швырнул лопату в кучу переплетенных тел так, как разбивают битой сложенные в фигуру городки. Но у Эмиля ничего не получилось. Парни не разлетелись в разные стороны, как он надеялся. А когда он подошел поближе, кто-то попытался сбить его с ног и вовлечь в общую свалку. Но Эмиль и тут не растерялся. Он ловко увернулся, вскочил на Лукаса и закружил галопом вокруг дерущихся. Волосы его так и развивались по ветру. Он размахивал лопатой и был очень похож в эту минуту на рыцаря, который кидается в бой с поднятым копьем. Хватит вам, ребята, пора кончать. Будет еще тут. Приберегите силы. Но парни так вошли во вкус, что ничего не слыхали. Они хотели только драться, драться и драться. Эмиль с досадой отбросил лопату. Лина, чем реветь, помоги-ка мне лучше. Не забывай, что там внизу твой жених. Прекрати. Я уже говорила, что Эмиль был очень находчивый. Послушай только, что он придумал. У него ведь был теперь насос, а воды в колодце хватало. Он велел Лине качать воду, а сам взялся за шланг. И тут из шланга вырвалась такая мощная струя, что любо-дорого было смотреть. Когда эта холодная струя силой ударила в клубок тел, все дерущиеся на мгновение замерли. И уж поверь мне, не прошло и минуты, как драка прекратилась. Имей в виду, на случай, если ты сам попадешь в драку и тебе захочется ее прекратить, холодная вода действует куда лучше, чем деревянная лопата. Запомни это. На Эмиля парни зла не имели. Буйство, овладевшее ими, прошло. Они сами понимали, что на этот раз, пожалуй, хватит. Ведь и правда, на той неделе будет торг в Кнаскульте. Услышав это, Эмиль подошел к хозяину хутора Кнаскульт и предложил ему свой насос. И, как ты понимаешь, крестьянин взял его с благодарностью. Теперь-то все знали, на что он нужен. Торг кончился, и люди, прихватив свои покупки, стали разъезжаться по домам. Папа Эмиля тоже собрался в путь. Свинью погрузили на телегу, и хромая Лота, покорно лежавшая в ящике, тоже получила там местечко, хотя папа Эмиля глядел на нее с неодобрением. Орюла, так звали корову, должна была, по общему мнению, пойти своим ходом. Но никто не поинтересовался, какого мнения на этот счет сама Орюла. Ты, наверное, много слышал про диких зверей. А слышал ли ты когда-нибудь про диких коров? Если нет, могу тебе сказать, что уж коли корова дикая, то при виде ее даже настоящие дикие звери начинают дрожать мелкой дрожью и бегут, куда глаза глядят. Риула всю свою жизнь была самой смирной и покладистой животиной. Но когда Альфред и Лина подошли к ней, чтобы привязать ее к телеге, она вдруг вырвалась и так замычала, что все присутствующие застыли от ужаса. Возможно, она видела, как дрались парни, и решила, что на торге все дозволено. Но так или иначе, она словно взбесилась, и приблизиться к ней было опасно для жизни. Сперва к ней попробовал подойти Альфред, потом папа Эмиля, но Риула, низко склонив голову, с диким мычанием гналась за ними, явно собираясь поддеть их рогами. Так что Альфреду и папе, чтобы спастись, пришлось петлять, как лисица. Многие вызывались помочь, но сладить с коровой никому не удалось. Лина в ужасе смотрела, как парни один за другим спасаются бегством. В конце концов, папу Эмиля охватило бешенство. Плакали мои 80 крон. А теперь дайте мне ружье. Придется ее пристрелить. Я сам должен это сделать. Он готов был взвыть от досады, но другого выхода не было. Бешеную корову держать нельзя. Это-то он понимал. И все это понимали. А поэтому хозяин Бакхарва достал свое ружье, зарядил его и сунул в руки папе Эмиля. Но тут Эмиль подошел к папе. Погоди, пап! Раз ты решил ее пристрелить, значит, тебе, наверное, и мне ее подарить не жалко, правда? Ну, на что тебе, бешеная корова? Разве что вон на львов с ней хочется. Ну ладно, знаю я, что рука у тебя легкая. Если тебе удастся доставить Рюлу в Катхольд, получишь ее в подарок. Будь она хоть трижды бешеная. Тогда Эмиль подошел к крестьянину из Бастефаля, тому самому, который так долго не уступал Рюлу его папе и купил на торге остальных 6 коров. Эй, дядя! Что? А хочешь, я перегоню твоих коров до Катхольда? Хутор Бастефаль был расположен на другом конце округа, и гнать в такую даль 6 коров было делом не из приятных. Крестьянин это понимал. Он обрадовался и вынул из кармана брюк 25-эровую монету. Давай, гони. А вот тебе за работу. Теперь догадайся, что сделал Эмиль. Он побежал в хлев, вывел коров и погнал их к Рюле. А как только она оказалась в стаде, она сразу умолкла и даже опустила глаза. Было ясно, что она уже стыдилась своих диких выходок. Но как же ей было вести себя бедняжке, когда ее хотели одну одинешеньку угнать из родного хлева, разлучив с подругами, с которыми она привыкла коротать время. Она, естественно, разозлилась. Но никто, кроме Эмиля, не понял, почему. Оказавшись снова среди своих подруг, она покорно затрусила вместе с ними за телегой. А все присутствующие засмеялись. А мало из Катхольда, если разобраться, совсем не дурак. Скотовладелец Эмиль Свенсон. Да. Теперь у тебя есть лошадь, хромая курица и бешеная корова. Да. А не намерен ли ты обзавестись еще какой-нибудь скотиной? Дай только срок. Мама Эмиля стояла у кухонного окна, поджидая своих. Когда она увидела на дороге целый караван, у нее глаза на лоб полезли. Впереди ехала телега. Правил папа Эмиля. И разместились там Альфред, Лина, огромная свинья и хромая Лота, которая громко кудахтала, радуясь только что снесенному яйцу. А за телегой поспешали 7 коров. Шествие замыкал Эмиль верхом на Лукасе. Он размахивал деревянной лопатой, следя за тем, чтобы ни одна из коров не отстала. Мама Эмиля пулей вылетела из дома, а за ней, не отставая ни на шаг, бежала сестренка Ида. Мама подбежала к мужу. Антон, Антон, 7 коров! Кто из нас сошел с ума? Ты или я? Не ты и не я, а корова. Что? Однако так легко он, конечно, не отделался. Ему пришлось еще долго все объяснять, прежде чем мама взяла в толк, что же, собственно, произошло на торге. И тут она с любовью поглядела на Эмиля. Я горжусь тобой, Эмиль. Только объясни мне, ради бога, как ты узнал, что сегодня утром, когда я хотела посадить хлеб в печь, у меня раскололась деревянная лопата? И тут мама взглянула на Альфреда. Лицо его так распухло, что было в 2 раза больше обычного. О! Альфред, где это тебя так разукрасили? Ой, на торге в Бакхарове. А в понедельник торг в Кнасхульте. Лина с мрачным видом слезла с телеги. Ей уже не с кем было хихикать и кокетничать. А ты что так нахохлилась, Лина? Что случилось? Жук болит. Дело в том, что тот хуторянин из Крокстерна, который сидел с ней у изгороди, все угощал ее карамельками. И она их все грызла да грызла. И теперь у нее так разболелся коренной зуб, что просто голова разламывалась. Но как бы ни болел зуб, коров доить надо. И Лина тут же побежала на выгон, потому что они и так уже заждались. Рюли и ее 6 подругам тоже не терпелось, чтобы их подоили. И теперь они громко и требовательно мычали. Раз здесь нет их хозяина, придется уж нам выручать. Эмиль сел на табуретку и сам стал доить. Заметь, он все умел, этот мальчик. Сперва Рюлу, а потом по очереди всех остальных коров. Он надоил 30 литров. И мама спустила молоко в погреб, чтобы потом сделать сыр. Получилась большая головка вкусного сыра. И это доставило Эмилю немало радости. А яйцо, которое хромая Лота снесла по дороге домой, Эмиль тут же сварил и поставил на стол перед папой, который угрюмо ждал, чтобы ему подали ужин. Папа, да? Это тебе от хромой Лотты. Потом он протянул папе и стакан парного молока. Да, а это от Рюлы. Папа молча ел и пил. А мама, вооружившись лопатой Эмиля, смогла, наконец, посадить все хлебы в печь. Лина приложила тем временем к больному зубу горячую картошку, отчего зуб разболелся еще больше. Впрочем, Лина и не надеялась, что боль пройдет. Ой, ну, зуб, все я про тебя знаю. Ну, раз ты так упрям, то и я буду упрямой. Зато хозяин Крокстерна не поскупился для тебя на карамельки. Ешь сколько твоей душеньке угодно. О, а знаешь что, Лина? Выходи-ка ты за него замуж. Что? За этого старика? Ни за что. Да ему 50 лет, а мне только 25. Думаешь, мне нужен муж в 2 раза меня старше? Это не имеет никакого значения. Поверь, ровным счетом никакого. Угу, тебе легко говорить. Сейчас, может, и не имеет. Но ведь когда мне будет 50, ему будет 100. Вот уж хлебну я с ним горе. Всяк судит по своему разумению, Лина. Какую замечательную лопату ты привез, Эмиль. И мама отправила последнюю буханку в печь и закрыла заслонку. Когда папа Эмиля съел яйцо и выпил молоко, Эмиль встал из-за стола. Ну, теперь мне пора в сарай, да, пап? Да нет, как раз сегодня, если взять весь день в целом, ты, Эмиль, не сделал ничего такого, чтоб сидеть в сарае. Нет уж, раз ты мне сказал, что я буду сидеть, значит, буду сидеть. Ой. И он тихо, с достоинством, удалился в сарай и там принялся резать свою 129-ю фигурку. Хромая Лота уже спала на шесте в курятнике, Орюла мирно паслась на пастбище вместе со своими подругами, когда явился крестьянин из Бастефаля. Он долго разговаривал с папой Эмиля о торге и обо всем, что там приключилось. И потому прошло немало времени, прежде чем папа вспомнил про Эмиля. Но как только крестьянин со своими шестью коровами отправился домой, папа пошел к сараю. Еще издали он увидел, что Ида сидит на корточках на скамейке у сарая и держит в руках бархатную шкатулку с крышкой, украшенной ракушками. Держит так бережно, словно это самая прекрасная вещь на свете, и у нее такой никогда еще не было. Папа Эмиля был на этот счет другого мнения. Что за дурацкая вещь? Ну, кому нужна такая старая бархатная шкатулка? Ида не заметила папу, поэтому она не замолчала, а наоборот, послушно повторяла слово в слово то, что Эмиль ей подсказывал из темного сарая. Папа Эмиля побледнел, когда услышал, что говорит девочка. Ведь грубые слова вообще никогда не употреблялись в Каткульте, и они не стали лучше от того, что Ида произносила их своим нежным тоненьким голоском. Черт возьми! Черт возьми! Замолчи, Ида! И папа Эмиля просунул руку в окно и опять схватил Эмиля за шиворот. Эмиль! Что? Ну, как тебе не стыдно? Учишь свою сестру ругаться? Вовсе нет! Просто я ей внушал, чтобы она не смела говорить «черт возьми». И заодно заставил ее выучить еще несколько слов, которые она никогда не должна произносить. Папа, хочешь, я тебе их произнесу? Я тебе сейчас произнесу. Ну вот, теперь ты знаешь, как Эмиль провел 12 июня. И даже если не все, что он сделал, заслуживает похвалы, надо, однако, признать, что он проявил в тот день большую находчивость. Единственная покупка Эмиля, по поводу которой его папа мог еще ворчать, была бархатная шкатулка. Вещь и вправду никчемная, хотя она так понравилась сестренке Иде. Она положила в нее наперсток